Глава 25. Я нашел способ. Покопался в геноме каждого из нас и внес кое-какие изменения. У каждого мужчины вырабатывается смазка перед сексом. Я внес изменения в геном, и теперь наша естественная смазка содержит определенные феромоны и вещества, благодаря которым женское естество подстраивается под нужный размер. Феромоны усиливают либидо, выделяется очень много смазки. Арес на мгновение замолчал, не сводя с меня пронзительного взгляда, очень голодного, в котором светилась безумная жажда обладать мной. «Ты спрашивала, почему мы могли трахаться без проблем с другими девушками? Все просто. Гель срабатывал временно, действовал максимум ночь, и то не на всех наших телок. С некоторыми применение было бесполезно, но с тобой все оказалось по-другому». Я провел несколько дополнительных исследований в области ДНК, искал для нас подходящую партнершу по ДНК, искал некий особый код, спящий и забытый. В одном из древних трактатов нашел информацию о таинственном генетическом маркере, который определяет естественное совпадение по всем параметрам мужчины и женщины, что для каждого мужчины существует в мире единственная подходящая для него женщина. И также... Для каждой женщины существует единственный подходящий мужчина. Должно быть полное совпадение по маркеру верум, что означает «истинное». В этом маркере должно совпадать все 13 геномов. «И вы?» Я не верила в то, что слышала. «Вы проверили меня? Значит, вы со мной только из-за какого-то проклятого генома?» В груди разливалась едкая боль, словно мне выжгли сердце кислотой. «Нет!» Клим развернул меня к себе, обхватил мое лицо ладонями, не позволяя отвернуться. «Нет. Ева, выброси из своей хорошенькой головки все, что ты там успела напридумывать». Арес стиснул руки в кулак, сверля меня взглядом, полным беспокойства. «Даже думать об этом не смей. Мы с тобой, потому что любим тебя». «Арес прав, милая». Вывернулась из схватки Клима, повернулась и наткнулась на мрачный взгляд Давида. «Совпадение по ДНК? Да, важно. И мы рады, что совпали по всем параметрам именно с тобой. Ты для нас самый дорогой на свете. Даже если бы совпадение между тобой и нами не оказалось 100%, мы бы все равно выбрали тебя, сладкая, потому что любим». Клим снова повернул меня к себе, нежно коснулся губами моих губ, оставляя на них свой вкус, пряный и терпкий. «Потому что обожаем тебя». Снова лизнул мои губы раз, второй, третий. Пока я со стоном не поддалась, приоткрыв рот, ответила на настойчивую ласку Клима. «Лично я обожаю тебя, лапушка. Мы с ним словно дышали одним воздухом. Но вы же все четверо со мной. Вас же всех тянет ко мне. Как это возможно?» Отстранилась, слизывая с губ вкус Клима, ощущая, как жар разливается по венам, как возбуждение растекается снова по моему телу сладкой патокой. «Я же видела, вы трахали других». «С другими мы использовали гель со временным эффектом, и то он срабатывал не всегда. С другими мы не могли по-настоящему расслабиться, получить настоящее удовольствие от секса. Только с тобой, лапушка. То, что для нас ты единственная на свете, сразу для всех четверых — исключение из правил, но такое возможно». Арес снова включил зануду заумного. «Судя по информации в том древнем трактате, который я изучал, редко-редко, но так бывает, что для одной женщины предназначено сразу несколько мужчин. Я все еще изучаю тот древний текст, там очень много информации. На основе информации, которую нашел там, смешав наши и твою ДНК, мне удалось изобрести специальный гель, интимный, которым нужно смазать киску избранной девушки, сначала довести до пика наслаждения. В общем, подробности тебе знать незачем. Перед первым сексом мы используем эту смазку. То, что ты девственница, лишь усилит нашу связь». Арес загадочно улыбнулся. «Что?» «То. Я так и не смог найти способ безопасно уменьшить член, но зато нашел другой вариант — изобрел гель, способный изменить пластичность женской киски, сделать ее настолько эластичной, чтобы трахать так, как хотим, и при этом не калечить девушку. «Понятно. Честно говоря, я нифига не поняла. А почему девственница?» «Потому что наилучшим способом он срабатывает на невинной девушке, еще не познавшей мужчину. Так говорится в том древнем тексте». «И? Вы уже проводили такие опыты?» От одной мысли, что они уже с кем-то трахались, все внутри скрутило в узел. «На вашей любовнице или любовницах?» «Нет, мы пробовали с любовницами, и, как я говорил, гель не срабатывал как надо ни на ком. Он лишь делал интимные мышцы несколько чуть более эластичными». «С кем еще?» При мысли о том, что у них были другие женщины, в груди разрасталась черная дыра, и зеленая ревность заструилась по венам. «С теми, с кем трахались?» «Нет, мы же говорили». «Ну, только Лиза проявила самостоятельность, выкрала экспериментальный гель, доработала его и использовала на себе сама. Там другая история. Спроси у нее. Захочет, расскажет». «Офигеть, моя Лиза!» В голове не укладывалось. Множество вопросов требовали ответов. «Почему я ничего не слышала о вашем геле?» «Потому что это секретная разработка. Пойми, Арис сверлил меня взглядом. Я изобрел ее только для нас, не для всего мира. Кроме того, опыты на людях запрещены, а после самоуправства Лизы... Да мне даже страшно подумать, где бы они все оказались. Репутация — очень тонкая субстанция. Ее легко разрушить и чаще всего невозможно восстановить. Братья бы потеряли все. Если бы правда всплыла, их бы просто распяли. И теперь вы предлагаете... Если ты уверена, что желаешь провести с нами вечность, а на меньшее мы не согласны. «А вы уверены?» — с замиранием сердца ждала их ответ. «Да». «Сначала мы доведем тебя до пика наслаждения». Горячий шепот Клима обжег ухо. «Затем, в момент кульминации, ведем гель прямо в киску». Он жадно оставлял обжигающие поцелуи на моей шее. Жадно, со страстью клеймя, оставляя засосы. «Он изменит эластичность твоей киски, девственной плевы». Жар в моем теле усиливался с каждым его словом. Усилит чувственность, отзывчивость. Эрогенные участки станут более чувствительными. Представь, как я натяну тебя на свой член. Как войду в тебя полностью, на всю длину члена. Толстого, длинного, большого. Лапушка, как же я жажду почувствовать, как ты будешь кончать на моем бойце. Как стиснешь меня своей тугой щелочкой. От его лихорадочного шепота меня кидало то в жар, то в холод. Возбуждение, смешанное с безумной жаждой познать с ними все грани порока, впитать всю их страсть и любовь. Все четыре брата уставились на меня с надеждой во взгляде, ожидая решения. А я на мгновение замерла, затем обняла Клима и сама потянулась, накрыв ртом его губы. Клим застонал. Хрипло рыкнул мне в рот и тут же перехватил инициативу. Углубил поцелуй, ворвался языком во влажные глубины, лаская, посасывая мой язык, скользя по слизистой, по щекам, проникая так глубоко, как мог. Я всхлипывала, стонала, отвечала со всей возможной и невозможной страстью. Обвив руками шею, скользнула вверх, зарылась пальчиками в густые белоснежные волосы. Всем своим существом давая понять, что согласна на все, лишь бы провести рядом с ними остаток жизни, и даже намного больше.